Владислав Крапивин. Оруженосец Кашка. Глава первая. Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза. Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесанных бревен. А еще была стрела. Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало. «Так», — подумала Серафима, — «кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало». Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло. «Нет, стоп», — сказала она себе, — «главное не поддаваться панике». Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог желать ей такой ужасной гибели. «Никому она не причиняла зла, честное слово». Правда, вчера, во время ужина, она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват, ведь никто не заставлял его опускать в компотные текугенки Молоканову живого зеленого лягушонка. «Не было покушения», — решила Серафима. Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверное, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает, узнают или не узнают, попадет или не попадет. Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо. В 2 метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, так что не дотянешься, торчали 2 стрелы. Одна толстая и короткая, с черным вороньим пером, а другая длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника. «Не нравится мне это», — задумчиво сказала Серафима и огляделась. Гарнисты еще не сыграли побудку, и над лагерем висела сонная тишина. А солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками. Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко-алая, с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки, и послышались тихие напряженные голоса. «Батюшки!» — прошептала Серафима. «Волна!» Коротким словом «волна» в лагере называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает, у него есть свисток, а у меня нет свистка. Разве это жизнь? Идет он тоже искать кусок жести. Режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции. Потом подносит ее к губам и надувает щеки. Когда у 2 человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и кирпичные обломки, сгибая в трубки жестяные полоски. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочки. Это значит, что на лагерь накатила свистковая волна. Вообще волны бывают разные — вредные и полезные, опасные и безобидные. В начале первой смены прокатилась шляпная волна. Мальчишки и девчонки мастерили из лопухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увидали быстро, а росли медленно, и волна утихла, когда в окрестностях лагеря был найден и вырван с корнем последний лопух. Через неделю прошумела другая волна — разбойничья. Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких разбойников. Туловище лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги из веток, а усы — из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду — на подоконниках, на перилах, на спинках кровати и даже на умывальниках. Наконец их собрали в пионерскую комнату и устроили выставку. После разбойничьей волны прокатилась волна ужасов. Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя малевали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали. Вымазав мелом лица и завернувшись в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидение развелось видимо-невидимо, а пугать было некого. Потом прошумело еще несколько волн, и самая грозная из них называлась «ракетная». Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, кувыркаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо на стартовой площадке, а ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника, но эта волна угасла сама собой из-за недостатка реактивного горючего. И вот стрелы,